в 85-й раз сверкнув драгоценным металлом, и приступил к делу. «Мы располагаем довольно обширной информацией», — начал он. «По-прежнему самое главное известно лишь вам. Когда мы получим от вас и эти сведения, мы сможем, наконец, полностью покончить с этим делом. Видите ли, вся загвоздка в том, что задержанные ни в чем не признаются и не называют тех, кто еще находится на свободе. И все потому, что рассчитывают на сокровища. Это их козырь. Лишив их этого козыря, мы выбьем у них почву из-под ног. Одно дело годы тюрьмы, если в перспективе миллионы, и совсем другое, когда на получение этих миллионов не останется надежды. Тут они наверняка заговорят, рассчитывая на более мягкое наказание». Ну что ж, все это звучит логично, да и сам гость не выглядел нахалом, и я склонна была продолжить беседу, но ее прервал дьявол. «Извини, пожалуйста, но я не могу найти сахар», — сказал он, ставя на столик кофе. Меня это удивило, так как с утра сахарница была полна сахару. Пришлось отправиться на кухню. Действительно, сахарница оказалась пустой, и я не сразу нашла пакет с сахаром, засунутый вглубь шкафчика. Странно, куда мог подеваться сахар? Ведь детей нет дома. Насыпав сахар, я вернулась с ним в комнату в тот момент, когда гость говорил по-немецки. Вы представляете, что значит для них инвентарь? Если мы одним махом конфискуем все их игорные столики, все рулетки, от такого удара не оправиться. Очень правильно он рассуждал. Сейчас наверняка последуют вопросы об адресах притонов и игорных домов на Ближнем Востоке. Я взяла свою сумку и вынула из нее календарик дома книги, в котором у меня все эти адреса были записаны. Меж тем представитель Интерпола продолжал. Это означало бы полное банкротство. Он не договорил, увидев мой календарик. Я заметила, как они с дьяволом переглянулись. «У тебя это записано?» В голосе дьявола было столько удивления, что я сразу поняла, он имел в виду шифры покойника. Не считая нужным отвечать на глупые вопросы, я лишь постучала себя по лбу. Алчность, с которой они оба смотрели на книжечку, всколыхнула все мои подозрения. Не выпуская из рук календарик, я насыпала сахар в кофе и принялась неторопливо его помешивать. В этот момент зазвонил телефон. 24:18 спросили меня. Да, это я слушаю. Липа, уважаемая пани, то есть я хочу сказать, что он такой же представитель Интерпола, как я, кардинал. Хорошо, что вы поставили меня об этом в известность, со вздохом сказала я, почти не удивившись. Он еще там? Угу. Ничего ему не говорите. И еще полковник сказал, чтобы вы были осторожны, вам может грозить опасность. Еще просил передать, что насчет кордильер вы оказались правы. Он сказал, что вы поймете. У вашего дома дежурят два наших сотрудника, достаточно только позвать. Лучше бы на лестнице, заметила я. У самой двери. Хорошо. Один будет на лестнице. Ну, желаю успеха. Спасибо, ответила я и повесила трубку. «Кто звонил?» — спросил дьявол. «Это насчет обивки мебели», — пояснила я. «Мастер сказал, что нашел подходящий материал». Итак, военные действия против меня продолжаются. Я вернулась к столу и взялась за кофе, лихорадочно обдумывая линию своего поведения. Перед лицом явной опасности волнение мое, как всегда в таких случаях, постепенно перерастало в злость и ярость. «А как поживает шеф?» — ядовито поинтересовалась я. «Шеф?» Гость был явно ошарашен таким поворотом. «Шеф! Главная фигура!» «Шефа вы тоже поймали?» «Увы, к сожалению, шеф скрылся от нас», — сказал он, притворяясь огорченным. «И как раз лишение его всего богатства...» «А сейф?» — прервала я. «Какой сейф?» «Его сейф в замке Шамон. Раз вы проводите акцию по ликвидации всего гангстерского синдиката, вы наверняка произвели обыск в замке Шамон». В глазах гостя промелькнул столь явный интерес, что я испытала мстительное наслаждение при одной мысли, какую грандиозную свинью я подложила шефу. «Произвели? Разумеется», — рассеянно произнес он, думая о чем-то своем. Похоже, я доставила ему чрезвычайно важную информацию для размышлений. «Ах, я не спрашиваю вас о подробностях», — продолжала щебетать. «Я понимаю, что это секрет. Мне просто интересно, как вы открыли сейф?» Ведь существуют две возможности. В этот момент опять зазвонил телефон. Намереваясь с помощью жестов пояснить, как открывается сейф и какие две возможности имеются в виду, я, неловко взмахнув рукой, опрокинула свою чашку кофе, которого даже не успела попробовать, и схватила телефонную трубку, но в ней сразу послышались короткие гудки. Извинившись за свою неловкость, я принялась салфеткой вытирать разлитый кофе. Гость вернулся к прерванной теме. «Мы говорили о сейфе. Вы можете рассказать, как он открывается?» Я уже собиралась сделать это, радуясь тому, как растет подложенная шефу свинья, но тут опять зазвонил телефон. Я подошла, подняла трубку. Он опять выключился. Я встревожилась. А что, если мне звонят из автомата, чтобы предупредить о новой опасности? Сейф отодвинулся на второй план, беседа прервалась. Гость сидел и ждал, а дьявол молча вытирал стол. Я не успела вернуться к столу, как телефон зазвонил в третий раз. Я переждала несколько сигналов, прежде чем поднять трубку, но с тем же результатом звякнула и отбой. Тогда я села у телефона, так как мне надоело бегать к нему и стала ждать нового звонка. Гастон Мёд поднялся с кресла, в случае чего, в панике подумала я, стукну его телефонной трубкой по голове. Но оказалось, в этом не было нужды. «Я полагаю, что нам еще о многом стоит поговорить», — сказал он, не подходя ко мне. «Если не возражаете, давайте встретимся завтра. А сейчас, к сожалению, мне пора. Если не возражаете, я позвоню вам завтра, чтобы договориться о времени и месте встречи». «К вашим услугам, месье», — ответила я в полном недоумении, в то время как он любезно раскланивался со мной. Что такое с ним приключилось? Ведь мы же прервали нашу беседу на самом интересном месте. Я еще немного посидела у телефона, пытаясь разобраться в случившемся. Потом бросилась к балконной двери, выходящей на улицу. У дома стоял серый «Опель Рекорд». Гастон Мёд открыл дверцу и сел с той стороны, где сидит пассажир. Еще один удар. Придя в себя и выпив в ванной холодной воды, я вошла в кухню и увидела, что дьявол моет кофейные чашки. Я сразу же все поняла. И только потому не пала мертвой на месте, что была уже неплохо закалена несчастьями и переживаниями последних месяцев. Вот уже много лет всю посуду в нашем доме, до последней ложки, мыла приходящая домработница. Всю жизнь мытье посуды было для меня самой ненавистной домашней работой, и я целиком предоставила ее домработнице. Все остальные... Мои сыновья и дьявол с готовностью следовали моему примеру, и не было случая, чтобы они что-нибудь вымыли добровольно, всю грязную посуду складывали в раковину. И вдруг он ни с того ни с сего сам моет чашки. Я разлила свой кофе, даже не отпив. Три раза был странный звонок. Гастон Мёд прервал разговор на самом интересном месте и поспешно ушел, ничего не узнав от меня. Ясное дело, телефонный звонок был условным сигналом, наверняка это они согласовали заранее. В моей чашке с кофе что-то было, думаю, не яд, а какое-нибудь снотворное. Поскольку я никогда ничего подобного не принимаю, на меня могла подействовать самая малость. На нашей территории не совершено никакого преступления. Того и гляди, совершат. И я выступаю... в качестве приманки. Ну как мне выдержать весь этот кошмар? Теперь в собственном доме я буду бояться есть, в собственной кровати бояться заснуть. Нет, надо что-то придумать. К примеру, назвать место. Какое-то время займет проверка, не наврала ли я опять, как в случае с кордильерами. По крайней мере, у меня будет хоть несколько спокойных дней. Поговорю с полковником. Придется ему удовольствоваться пока только попыткой покушения на меня. «Надоела мне вся эта история», — сказала я дьяволу нормально раздраженным тоном. «С чего это он вдруг сорвался?» «Не знаю. Ты разговаривала с ним по-французски, откуда я могу знать?» «А где спрятаны ценности, ты ему сказала?» «В том-то и дело, что нет. Только собралась рассказать, как он подхватился и был таков. Ничего не понимаю». Дьявол не поддерживал разговора. Он вытирал чашки, не глядя на меня, и я видела, как он напряженно чего-то ждет. Я знала чего. «Ты ведешь себя как кретин», — продолжала я. «Ну что же это такое? Как видно, во всей этой истории мне суждено играть роль сладкой, не сладкой, но, во всяком случае, идиотки.